нежели музыкой и живописью, занимался тремя искусствами, завершающими воспитание светского льва, а именно фехтованием, боксом и владением палицей, и по очереди принимал в этой студии, предназначенной для всякого рода физических упражнений, Гризье, Кукса и Шарля Лебуше. Остальную часть обстановки этой комнаты составляли старинные шкафы времен Франциска I, уставленные китайским фарфором, японскими вазами, фаянсами Лука делла Робия и тарелками Бернара де Палисси. Кресла, в которых, быть может, сиживал Генрих IV или Сюлли, Людовик XIII или Ришелье, ибо два из этих кресел, украшенные резным гербом, где на лазоревом поле сияли три французские лилии, увенчанные королевской короной, несомненно, вышли из кладовых Лувра или, во всяком случае, какого-нибудь другого королевского дворца. На этих строгих и темных креслах были беспорядочно разбросаны богатые ткани ярких цветов, напоенные солнцем Персии, или расцветшие под руками калькутских или чандерногорских женщин. Для чего здесь лежали эти ткани, никто бы не мог сказать. Услаждая взоры, они дожидались назначения, неведомого даже их обладателю, а тем временем озаряли комнату своим золотом и шелковистым блеском. На самом видном месте стоял рояль розового дерева, работы Роллера и Бланше, подходящий по размерам к нашим лилипутовым гостиным, но все же вмещающий в своих тесных и звучных недрах целый оркестр и стонущий под бременем шедевров Бетховена, Вебера, Моцарта, Гайдна, Гретри и Порпоры. И везде, по стенам, над дверьми, на потолке, шпаги, кинжалы, ножи, палицы, топоры, доспехи, золоченые, вороненные с насечкой, гербарии, глыбы минералов, чучела птиц, распластавшие в недвижном полете свои огнецветные крылья и раз навсегда разинувшие клювы. Нечего и говорить, что это была любимая комната Альбера. Однако в день, назначенный для свидания, Альбер в утреннем наряде расположился в маленькой гостиной нижнего этажа. На столе перед широким мягким диваном были выставлены в голландских фаянсовых горшочках все известные сорта табака, от желтого петербургского до черного синайского. Здесь был и Мерилену, и Порто-Рико, и Латакия. Рядом с ними в ящиках из благовонного дерева были разложены по длине и достоинству пуросы, регали, гаванны и манилы. Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными мундштуками и коралловой отделкой, и кальянов с золотой насечкой, с длинными сафьяновыми шейками, свернувшимися, как змеи, ожидала прихоти или склонности курильщиков. Альбер лично распоряжался устройством этого симметричного беспорядка, который современные гости после хорошего завтрака и чашки кофе любят созерцать сквозь дым причудливыми спиралями, поднимающейся к потолку. Без четверти 10 вошел камердинер. Это был, если не считать 15-летнего грума Джона, говорившего только по-английски, единственный слуга Морсер. Само собой разумеется, что в обыкновенные дни в распоряжении Альбера был повар его родителей, а в торжественных случаях также и лакей отца. Камердинера звали Жермен. Он пользовался полным доверием своего молодого господина. Войдя, он положил на стол кипу газет и подал Альберу пачку писем. Альбер бросил на них рассеянный взгляд, выбрал два надушенных конверта, надписанных изящным почерком, распечатал их и довольно внимательно прочитал. — Как получены эти письма? — спросил он. Одно по почте, а другое принес камердинер госпожи Данглар. — Велите передать госпоже Данглар, что я принимаю приглашение в ее ложу. — Постойте. Потом вы пойдете к Розе, скажете ей, что после оперы я заеду за ней, и отнесете ей 6 бутылок лучшего вина, кипрского, хереса и малаги, и бочонок

— Да ведь это должно быть видно. — Ошибаетесь, Дебре. Я вас не понимаю. Читали вы «Тысячу и одну ночь»? Что за вопрос? А разве можно сказать, кто там перед вами, богачи или бедняки? Что у них, пшеничные зерна или рубины и алмазы? Вам кажется, это жалкие рыбаки, и вдруг они вводят вас в какую-нибудь таинственную пещеру, и перед вашими глазами сокровища, на которые можно купить всю Индию. Ну и что же? А то, что мой граф Монте-Кристо — один из таких рыбаков. У него даже имя оттуда, его зовут Синдбад-мореход, и у него есть пещера, полная золота. — А вы видели эту пещеру, Морсер? — спросил Бошан. — Я нет, а Франц видел. Но смотрите, ни слова об этом при нем. Франца ввели туда с завязанными глазами, ему прислуживали немые и женщины, перед которыми сама Клеопатра просто девка. Впрочем, насчет женщин он не вполне уверен, потому что они появились только после того, как он отведал гашишу. Так что он, может быть, принял за женщин какие-нибудь статуи. Молодые люди смотрели на Морсера, и в их глазах ясно читалось, с ума ты сошел или просто нас дурачишь. — В самом деле, — задумчиво сказал Морель, — я слышал от одного старого моряка по имени Пенелон нечто похожее, о чем говорит господин де Морсер. — Я очень рад, что господин Морель меня поддерживает, — сказал Альбер. — Вам, верно, не нравится, что он бросает эту путеводную нить в мой лабиринт? — Простите, дорогой друг, — сказал Дебре, — но вы рассказываете такие невероятные вещи, невероятные для вас, потому что ваши посланники и консулы вам об этом не пишут. И мне, когда они заняты тем, что притесняют своих путешествующих соотечественников. Вот вы и рассердились, и нападаете на бедных наших представителей. Да как же они могут защищать ваши интересы? Палата все время урезывает им содержание. Дошло до того, что на эти должности больше не находится желающих. Хотите быть послом, Альбер? Я устрою вам назначение в Константинополь. И еще бы! Чтобы султан, чуть только я заступлюсь за Магомета Али, прислал мне шнурок, и чтобы мои же секретари меня удушили? — Ну вот видите, — сказал Дебре. — Да, но, несмотря на все это, мой граф Монте-Кристо существует. — Все на свете существуют. Нашли диковинку. — Все существуют, конечно, но не у всех есть чернокожие невольники, княжеские картинные галереи, музейное оружие, лошади ценою в 6000 франков, наложницы-гречанки. — А вы ее видели, наложницу-гречанку? — Да, и видел, и слышал. Видел в театре Валле, а слышал однажды, когда завтракал у графа. — Так он ест, ваш необыкновенный человек. По правде говоря, ест так мало, что об этом и говорить не стоит. — Увидите. Он окажется вампиром. Смейтесь, если хотите, но тоже сказала графиня Г., которая, как вам известно, знавала лорда Рутвена. — Поздравляю, Альбер. — Это блестяще для человека, не занимающегося журналистикой, — воскликнул Бошан. — Стоит пресловутой морской змеи в конституционалисте. Вампир просто великолепно. Глаза красноватые, с расширяющимися и суживающимися по желанию зрачками, — произнес Дебре. — Орлиный нос, большой открытый лоб, в лице ни кровинки, черная бородка, зубы блестящие и острые, и такие же манеры. — Так оно и есть, Люсьен, — сказал Морсер. — Все приметы совпадают в точности. — Да. Манеры острые и колкие. В обществе этого человека у меня часто пробегал мороз по коже. А один раз, когда мы вместе смотрели казнь, я думал, что упаду в обморок. Не столько от работы палача и от криков осужденного, как от вида графа и его хладнокровных рассказов о всевозможных способах казни. — А не водил он вас в развалины Колизея, чтобы пососать вашу кровь, Морсер? — спросил Бошан. — А когда отпустил, не заставил вас расписаться на каком-нибудь пергаменте огненного цвета,